Глава 10. Каждому ректору в дом по ректору. А судьи кто? Из монолога Чацкого, пьесы «Горе от ума». Александр Сергеевич Грибоедов. Вот и подошло время сезонного подбрасывания черных шапочек, катания на тазиках и пьяных воплей «Кто я?» под окнами общаги. Вы правильно догадались. Прошелестели мимо белые лепестки цветущих яблонь, утренняя прохлада стала приятной, а очереди за хвостовками в деканат иссякли. Я неторопливо шел по коридору нашего уета с закрытым больничным в руках. Путь держал в бухгалтерию, надеясь, что мне выплатят компенсацию до того, как все уйдут в отпуск и я останусь сосать лапу до октября. Шов на месте несуществующего аппендицита все еще болел, так что ковылял я потихонечку. К несчастью, в том же крыле здания находились факультеты точных наук, и надо же было с самого утра повстречать здесь Мороза. Как всегда, растрепанный, всклокоченный, небритый, он выглядел так, будто всю ночь писал диплом. Завидев меня еще в противоположном конце пустого коридора, он слишком подозрительно встрепенулся. Будь я здоров и бодр, а такое иногда со мной случалось, я, не задумываясь бы, бросился на утек. Но сегодня, с невозмутимым выражением лица, будто съел овсянку на завтрак, прошествовал, придерживаясь за стену. Петр подскочил, нарочито заботливо справился о моем здоровье и как бы невзначай спросил, что я тут делаю. Не успел я ответить, как он, умоляюще сложив руки на груди, загундел. «Ты ведь никуда не торопишься. Посиди у нас на защите секретарем. А то наша ответственная девочка заболела, попросить больше некого. Тебя вот чудом увидел». Если вы думаете, что гуманитарию нечем заняться, то знайте, так оно и есть. Я постеснялся говорить о несуществующем аппендиците и попытался отмазаться тем, что мне нужно анализировать поэзию Морица Гартмана. Но мой приятель посмотрел на это как на несущественное препятствие. С недоумевающим видом он перебирал знакомые имена. Гарфилд, Картман. Я мотал головой. Мысль о том, что я даже со знакомым не могу внятно объясниться, опять фривольно раскинула щупальца и норовила затянуть в вонючую жижу самобичевания. В общем, пока я раздумывал, Мороз волоком потащил меня за угол на кафедру, где он подрабатывал преподавателем. Все-таки долги за недострой надо отдавать, вот и крутился как мог. За углом на меня набросились запахи. Они безжалостно обступили горчинкой шампанского, пряной тяжестью сыра, прохладой нарезанного кружочками огурца, спелостью четвертованных помидоров и острой пикантностью оливок. Поначалу я думал, что они уже отмечают защиту до ее начала, а это плохая примета. Но студенты в шуршащих платьях и брючных костюмах поделились на два лагеря. Одни суетились с пакетами, из которых выпирали пузатые бутылки и багеты, другие же, цветом напоминавшие сыр с благородной плесенью, уткнулись в помятые бумажки, повторяли речь. Я хотел им сказать, чего трясетесь, салаги, на второй год никого не оставят, нужны вы тут. Но вовремя осекся. Зайдя в аудиторию, я невольно бросил взгляд на список защит. Оказалось, порядка 10 человек. Значит, вырваться до обеда не удастся. Я уже опустил плечи, осознавая, что в бухгалтерию, скорее всего, сегодня не попаду. Черт меня дернул пойти этой дорогой именно в этот час. Мороз вытащил меня за локоть в аудиторию, где уже сидели остальные члены комиссии, а сам плюхнулся рядом, чтобы я точно не сбежал. Петр объяснил коллегам, что теперь я секретарь на защите, подпихнул мне под нос бумажки, показал пальцем с обгрызенным заусенцем идет читать вслух, мы посидели пару минут молча. Соседи что-то забубнили между собой. Все они были потрепанные жизнью преподавателей лет за 50. Защита не начиналась. Часы на волосатой руке Мороза показывали 9:05. «А чего не начинаем-то? Мне уже зачитывать первую тему?» Толкнул я Петра в бок. «Нет, погоди», — понизив голос, отозвался он. «Председателя нет». «Он тоже заболел?» — обрадовался я. «Есть еще шанс отсюда свалить, хоть и мизерный». Только я об этом подумал, как в двери вплыла сухонькая старушенция с благообразной улыбкой, ярко-красной от помады и в вечернем платье болотного цвета. «Здравствуйте, здравствуйте!» Присутствующие зашевелились. даже те, кто уже успел незаметно прикорнуть, подперев голову локтем. Когда с приветствиями было покончено, председатель, не снимая с лица улыбки, в которой поблескивали коронки, важно молвила банальное. Председатель не опаздывает, а задерживается, и уселась рядом с Морозом. Я думал, ловить тут нечего, но оказалось, сильно ошибся. Такого жгучего испанского стыда я не испытывал со времен своей защиты. Я прилежно вставал с большим трудом и зубовным скрежетом зачитывал имена, названия работ, едва понимая, где ставить паузу. Потом несчастная жертва заветной корочки в синем, а то и красном переплете, показывала презентацию или чертежи и, заикаясь, читала текст по бумажке, поглядывая в картонную папку. Как водится, члены комиссии задавали по одному вопросу для галочки, а я все тщательно записывал. Затем наступала вторая часть мерлезонского балета, где молодящаяся председательница уделывала, по ее мнению, всех присутствующих. То ей не нравилась тема диплома, потому что по этой теме она сама занималась в лохматые годы чуть ли не с нобелевским лауреатом в одной лаборатории. А значит, что нового могли придумать после нее. То такого быть не может, потому что она лично измеряла какие-то там величины, еще когда выпускники под стол пешком ходили, и все в таком же духе. Такое впечатление, что она раз в год вытряхивала пыль из платья, шла делать ноготочки и прическу, потому что в ее распоряжении был ровно один день защиты дипломов, чтобы самоутвердиться, ведь в полночь она вновь превращалась в перезревшую тыкву и ждала следующего года. Как оказалось, она была почетным председателем на всех защитах кафедры уже без малого 40 лет. На каждом ее выступлении я пихал локтем Мороза и спрашивал: «А это что, тоже записывать?» Мороз махал рукой, одной половиной лица давая мне понять, что такую ахинею точно не надо. Меж тем желудок уже давал знать, что просочившиеся из коридора аппетитные запахи накрытого стола игнорировать никак нельзя. Разглагольствования преподавателя перемежались бурными выступлениями моего живота. Хотелось куда-нибудь незаметно провалиться, но тут дело дошло до дипломной работы под руководством Мороза. И начался балаган. Вышел парень с трехдневной щетиной на широких отъетых щеках. А я чуть не поперхнулся, читая название, где из стройного ряда букв вызывающе топорщилось слово «эректор». Я сразу вспомнил унылые лекции по матану, куда нас сгоняли, несмотря на гуманитарную направленность курса. Вспомнил замызганные парты, исписанные формулами и депрессивными стишками, в том числе фразами «каждому лектору в жопу по вектору» с изображениями очкастого задрота. Как выяснилось, дипломник Мороза уже успел отчислиться, отслужить в армии, устроиться на приборостроительный завод и восстановиться на последний курс. Пока парень рассказывал об устройстве и принципе работы ректора, оснащенного электроникой и управляемого с пульта, причем так, что даже я все понял, преподы нервно хихикали в кулаки, некоторые покрылись неровными красными пятнами, и только председатель посреди всего этого детского сада смотрелась лишь слегка заинтересованной воспитательницей. Глаза ее сверкали, с алых губ не сходила улыбка. Когда же все взоры обратились в ее сторону, и комиссия замерла в ожидании комментария, председатель впервые загадочно промолчала. Благо, это был последний на сегодня дипломник. Начались короткие дебаты, решали, кому что поставить. Из обсуждения я узнал, что откровенно плохо выступавшая девица в легкомысленно коротком платьице цыплячьего цвета недавно родила, и ей было не до диплома. А еще я понял, что Мороз сам написал дипломную записку на 80 листов в последнюю ночь, потому что его подопечный был занят у станка. Как говорится, и работал паяльником, собирая по 50 ректоров за смену. Большой спрос. Однако хотелось мне присвистнуть. Наконец, оценки были несправедливо расставлены, и выпускников пригласили в аудиторию для оглашения результатов. Тут председатель распушила перья и выступала так утомительно долго, рассказывая о своих учебных, комсомольских и трудовых подвигах, что урчание у меня в животе нашло аккомпанемент среди присутствующих. Из ее речи выходило, что той бездарно отвечавшей студентке комиссия поставила 5, потому что она родовитая. То бишь, родила, пояснила председатель. Еще одному лоботрясу, которому комиссия единогласно поставила трояк, она натянула 4, потому что борода у него секси. Ну а последний звездный доклад заслуженно получил 5, потому что иначе и быть не может. Когда с речью было покончено, все вымученно зааплодировали, и выпускники начали броуновское движение по аудитории, собирая автографы на свои сувенирные белые каски. Те преподаватели, которые не пользовались популярностью у студентов, отправились к банкетному столу. Вскоре раздались хлопки шампанского, и последние вгоняющие в краску воспоминания смыло игристое, пенящееся в высоких пластиковых стаканчиках.